Четвертое. Теперь сопоставим скудные данные, сохранившиеся о графине Наталье Кочубей, со всем тем, что нам известно об утаенной любви Пушкина. Оба стихотворения Когульскому памятнику, несомненно, навеяны воспоминанием о графине Наталье Когульской, то есть о Наталье Кочубей. Но обратим внимание на дату первого стихотворения — 30 марта 1819 года. Само стихотворение сохранилось в двух вариантах, несколько отличающихся один от другого. В одном, по-видимому, позднейшем варианте дата стоит под стихами. В другом, раннем и, во всяком случае, менее обработанном, она входит в состав заглавия — «К Когульскому памятнику, 1819 год, 30 марта». Пушкин часто датировал свои стихи не днем их фактического написания, но днем того события, к которому они относились. Так, стихотворение «Герой» датировано днем приезда Николая I в объятую холерой Москву. Тоже могло повториться и в данном случае, на что, по-видимому, указывает присоединение даты к заглавию и, сверх того, настойчивое повторение датировки в обоих незаконченных вариантах. Если эта догадка справедлива, то отсюда следует, что Пушкин либо встретился с графиней Натальей Кочубей 30 марта 1819 года вблизи Когульского памятника, либо, что гораздо вероятнее, один навестил этот памятник и при этом вспомнил встречу с графиней, совершившуюся на этом месте когда-либо раньше. Из заметки Корфа мы знаем, что Пушкин впервые познакомился с графиней около 1812 года. В это время и она, и будущий поэт были еще детьми. Любовь в собственном смысле слова вряд ли могла при таких обстоятельствах зародиться, но легко представить себе случайную встречу на прогулке в виду памятника, встречу, прочно сохранившуюся в памяти Пушкина. Затем в течение нескольких лет Кочубеи находились в отсутствии. Их представление великой княгини, позднее императрицы Александре Федоровне, последовало в 1818 году. Немедленно после этого красивая Натали, конечно, начала выезжать и, вероятно, встречалась с Пушкиным в обществе. Можно подумать, что он влюбился в нее в начале 1819 года, что подтверждается, между прочим, положением букв НН в донжуанском списке. Дата 30 марта 1819 года отметила кульминационный пункт этой любви, отвергнутой и неразделенной. В разговоре книгопродавца с поэтом, желая обрисовать умышленно неясными чертами места, с которыми было связано самое значительное из любовных увлечений его жизни, Пушкин говорит: «Там, там, где тень, где лист чудесный, где льются вечные струи». Характерно, что комментаторы видели в этих строках ясное указание на Крым, тогда как тени и листьев сколько угодно в Павловском и Царско-сельском парках, а выражение «вечные струи» больше подходит к струям дворцовых фонтанов, нежели к волнам Черного моря или даже к Бахчисарайскому фонтану, вода из которого льется не струей, но каплями, похожими на слезы. Раннее знакомство Пушкина с Натальей Кочубей позволяет с известной долей вероятия отнести к ней еще один черновой набросок 1819 года. «Она при мне красою нежной расцветала в уединенной тишине, В тени пленительных дубрав я был свидетель умиленный ее младенческих забав. Она цвела передо мною, ее чудесной красоты уже угадывал мечтою еще неясные черты, и мысль об ней одушевила моей цивницы первый звук. Стихи, послужившие впоследствии прообразом той строфы Онегина, в которой описываются отношения Ленского к Ольге Лариной, были набросаны в незаконченном виде летом 1819 года, во время пребывания поэта в отпуску в Михайловском. Осенью он вернулся в Петербург, а зимою в его творчестве вдруг наступила полоса упадка, длившаяся несколько месяцев и закончившаяся только в Крыму. А я, любя, был глуп и нем. Все же, кроме нескольких необработанных отрывков и эпиграмм, он успел создать за эти месяцы два совершенно законченных стихотворения, и по заглавию, и по содержанию тесно примыкающие одно к другому. Оба они написаны в чисто апологическом роде, но в свете уже известных нам данных в них можно усмотреть кое-какие автобиографические намеки. Первое. Дариде. «Я верю, я любим. Для сердца нужно верить. Нет, милая моя не может лицемерить. Все непритворно в ней. Желаний томный жар, стыдливость робкая, хорит бесценный дар, нарядов и речей приятная небрежность и ласковых имен младенческая нежность. Январь». Второе. Дарида. В Дариде нравятся и локоны золотые, и бледное лицо, и очи голубые. Вчера, друзей моих оставя пир ночной, в ее объятиях я негу пил душой. Восторги быстрые восторгами сменялись, желания гасли вдруг и снова разгорались. Я таял. Но среди неверной темноты другие милые мне виделись черты, и весь я полон был таинственной печали, и имя чуждое уста мои шептали. В предварительном наброске милые черты обрисованы несколько рельефнее. Другой мне чудились и кудри черные, и черные ресницы. Итак, у поэта есть возлюбленная по имени Дарида. Она принадлежит к числу харит, то есть тех женщин, у которых стыдливость робкая является бесценным и редким даром, ибо в подавляющем большинстве своем они лишены этого дара. Они легко доступны. Нет ничего проще, как, оставя пир ночной с приятелями, отправиться к ним, чтобы пить негу. Но и в объятиях хариты поэта преследует воспоминания о другой, которую одну он любит подлинной, неискоренимой любовью. К несчастью, эта другая отвергла заклинания, мольбу, тоску души. Она, словно божество, не нуждается в излиянии земных восторгов и предстоит поэту лишь как бесплотная мечта. Наше изъяснение стихов, обращенных к Дариде, могло бы показаться искусственным и натянутым, если бы его нельзя было подкрепить ссылкою на прозаический отрывок, относящийся к тому же 1819 году. Здесь узнаем мы настоящее имя и совершенно недвусмысленное общественное положение хариты с золотыми локонами, которую по паспорту звали не Дарида, а Надежда, в просторечии Наденька. У гусара Ю было дружеское собрание, Несколько молодых людей, по большей части военные, весело проигрывали свое именье поляку Ясунскому, который держал маленький банк для препровождения времени и важно передергивал по две карты. Тройки, разорванные короли, загнутые валеты сыпались на пол и пыль. Неужто 2 часа ночи? Боже мой, как мы засиделись! Не пора ли оставить игру? Сказал Виктор Н. молодым своим товарищам. Все бросили карты и встали из-за стола. Всякий, докуривая трубку, стал считать свой или чужой выигрыш, и облака стираемого мела смешались с дымом турецкого табаку. Поспорили и разъехались. «Поедем вместе. Не хочешь ли вместе отужинать?» — сказал Виктору ветреный Вельверов. «Я без ужина никак не могу обходиться, а ужинать могу лишь в кровати. Познакомлю тебя с очень милой девчонкой. Ты будешь меня благодарить». Виктор одобрил эту похвальную привычку. Оба сели в дрожки и полетели по улицам Петербурга. На этом заканчивается отрывок, носящий заглавие «Наденька». Сюжетное сродство его со стихотворением «Дариди» более чем вероятно. Рассказ должен был продолжаться по схеме, намеченной в этих стихах. Виктор Н., оставшийся наедине с Наденькой, вспомнил бы другие милые черты и так далее. Но мы не будем задаваться здесь целью воссоздать во всех подробностях прозаическую повесть Пушкина, едва начатую и оставленную на первой странице, ибо нельзя, как делают некоторые комментаторы, видеть в отрывке первый приступ к много позднейшей пиковой даме. А остановимся лишь на заглавии. Это последнее интересно в том отношении, что рядом с именем Наденьки стоит другое зачеркнутое имя — Эльвина, которое в данном контексте дает возможность построить ряд новых предположений. Нет спора, что Эльвина, наряду с Делией, Хлоей, Тимирой, Лидией и прочими, принадлежит к числу условных, почти нарицательных имен элегической поэзии начала XIX века. Пушкин не раз пользовался им в своих ранних стихотворениях, но несколько лет спустя, с совершенно иной, усиленно подчеркнутой интонацией, он сказал о Крыме: «Золотой предел, любимый край Эльвины, туда летят желания мои». Посещала ли Наталья Кочубей южный берег Крыма и Бахчисарай до 1819 года? Мы не в состоянии с уверенностью ответить на этот вопрос, но, конечно, в факте подобного рода нет ничего невероятного. А допустив предположительно этот факт, мы получаем право вновь вернуться к известному уже рассказу Пушкина о создании поэмы о фонтане. Ка описывала мне и так далее. Мы видели, как споткнулся об эту букву Щеголев, как для спасения своей теории он был вынужден подозревать Пушкина в намеренной мистификации и предполагать, что поэт, писавший эти строки в 1824 году, предвидел, что в 1826 году они будут опубликованы в «Северных цветах». Нам нет нужды прибегать к столь искусственным объяснениям. Фамилия Натальи Кочубей начинается как раз этой буквой. Сопоставляя стихи о Дариде с отрывком, сохранившим имена Наденьки и Эльвины, мы шли ощупью и в потемках. Выдержка из пушкинского письма, естественным образом оказавшаяся в конце пути, подтверждает, что мы все-таки не заблудились. Любовь Пушкина к Наталье Кочубей не встретила отклика. Он уехал на юг, унеся с собой бремя мучительных воспоминаний. Сон любви забытой тревожил его несколько лет кряду. Особенно живые и острые казались воспоминания, когда он жил в Крыму, где все напоминало об Эльвине. Но вместе с тем здесь подстерегало его новое чувство, менее глубокое, но зато доставившее больше счастливых минут. И однако летучая тень графини Натальи носилась перед его умственным взором по опустевшему ханскому дворцу Бахчисарая. Душа его раздваивалась, и пленник, и фонтан хранят следы этой двойственности. В «Кавказском пленнике» в сущности две героини. Одна присутствующая — черкешенка, другая — отсутствующая, никак не названная и не получившая никакой определенной характеристики, неизвестная красавица, оставшаяся в России, предмет северной любви пленника. В «Бахчисарайском фонтане» образ черкешенки несколько изменился. Вместо юной невинной девы гор перед нами грузинка Зарема, более страстная, более ревнивая, более опытная в чисто женском смысле, несомненно, старшая годами. Последняя деталь, быть может, объясняется тем, что натурщицей для создания типа Заремы послужила уже не Мария Раевская, или, во всяком случае, не она одна, а которая-либо из ее сестер Екатерина или Елена. Но и характер безымянной, отсутствующей красавицы из первой южной поэмы претерпел ко второй поэме значительную эволюцию. Она, правда, как и прежде, не стоит на первом плане, проводит все время в особом, замкнутом для всех гаремном притворе, опять-таки отсутствует в большинстве сцен. Но она уже получила имя и характеризуется вполне конкретными чертами. Конечно, она, а не Зарема, стоит в центре поэмы. Любовный бред должен был быть связан с нею. Ее летучая тень носилась перед мысленным взором Пушкина, когда он прогуливался по Бахчисарайскому дворцу в обществе отнюдь не призрачной Марии Раевской. Когда Пушкин в 1823 году говорил Туманскому, что многие места в поэме о фонтане относятся к женщине, в которую он был долго и глупо влюблен, он имел в виду Наталью Кочубей. Она послужила в конечном счете оригиналом для создания образа пленной княжны, и, что еще важнее, именно от нее он слышал впервые крымскую легенду. Немного времени спустя после этого в печати появилась элегия, посвященная одной из Раевских. Пушкин рассердился на напечатанье трех последних строк ее и горько пенял за это Бестужеву. Очевидно, по опыту он уже знал, что мнительны и обидчивы девицы Раевские, и боялся возбудить их гнев. В письме этом, датированном 12 января 1824 года, речь идет только об элегии «Редеет облаков летучая гряда» и других лирических пьесах, напечатанных в «Полярной звезде», но нет еще ни слова о фонтане. Об этом последнем заговаривает Пушкин лишь в письме от 8 февраля того же года, где, напротив, совсем не упомянутая элегия и дева юная в ней выведенная. Сообщая, что недостаток плана не его вина, и что он суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой женщины, Пушкин опять-таки подразумевал графиню Наталью Кочубей-Строганову. Но вот эти строки, имевшие вполне доверительный характер, угодили в руки Булгарина, и оттуда в печать. Пушкин испугался и рассердился еще больше. Ему угрожала опасность двоякого рода. Во-первых, литературные листки с заметкой Булгарина могли попасться на глаза Натальи Викторовне, которая справедливо отнесла бы их на свой счет. Во-вторых, барышни Раевские ошибочно, хотя и с известным основанием, должны были сделать подобное же предположение. Ведь они, конечно, беседовали с Пушкиным о Бахчисарайском фонтане слез. Они флиртовали с ним в Крыму, они знали, что кое-какие намеки к ним относящиеся содержатся в поэме, и что огненные черные глаза Марии Николаевны там увековечены. Пушкин дорожил мнением Раевских больше, чем мнением всех журналов и всей публики. Он ни за что не хотел показаться перед ними нескромным и неделикатным. Но объясниться с ними на чистоту он не имел возможности, не разоблачая того, что почитал в то время святынею своего сердца. Еще труднее было говорить об этом предмете в письме к Бестужеву. Издатель «Полярной звезды» принадлежал к числу исключительно литературных знакомых Пушкина. Даже на «ты» они сошлись заочно, по переписке. Говорить с Бестужевым совершенно откровенно, посвятить его со всеми подробностями во всю сложную ситуацию, предшествовавшую созданию Бахчисарайского фонтана, казалось совершенно немыслимым. Обстоятельства дела повелительно требовали какой-либо ловкой дипломатической отговорки, которая, положив конец инциденту, помешала бы редакционной кампании «Полярной звезды» совершать и впредь нескромные разоблачения в печати. Такой дипломатической отговоркой и явилось письмо Пушкина от 29 июня 1824 года. В которой искусно смешана элегическая красавица, называвшая вечернюю звезду своим именем, с вдохновительницей Бахчисарайского фонтана. Пушкинская дипломатия имела такой успех, что не только современники, но и позднейшие исследователи, Щеголев первый, были сбиты с толку и даже отказались верить самому поэту, когда всего несколько месяцев спустя он совершенно правильно обозначил имя вдохновительницы Бахчисарайского фонтана буквою «К». Напомним еще раз, эта буква встречается в письме к Дельвигу, человеку несравненно более близкому Пушкину, нежели Бестужев. Предположение Щеголева, будто Пушкин сознательно поставил неверную букву, предвидя, что написанные им строки будут отданы Дельвигом в печать, притянуто, как говорится, за уши для спасения щеголевской гипотезы и объективных оснований не имеет. Пушкин мог беседовать с Дельвигом гораздо свободнее, чем с Бестужевым. Нескромность Булгарина прошла незамеченной, не возбудив гнева сестер Раевских, и Пушкин давно успокоился, а буква «К» не грозила послужить ключом к загадке, способной занять чье-либо досужее любопытство. Наталья Викторовна была в это время уже замужем за Строгановым, и внимание любителей чужих тайн вряд ли могло обратиться в ее сторону. Но, быть может, Пушкину, когда отрывок из его письма действительно появился в «Северных цветах», было приятно довести этим способом до сведения графини, что он помнит ее и благодарен за сообщение сюжета для поэмы. Понемногу, в течение ряда лет, любовь ослабела, воспоминания изглаживались. Пушкин в своих стихах не платил больше дани безумству, по крайней мере, безумству, связанному с предметом его петербургской северной страсти. Но в 1828 году, в эпоху создания Полтавы, воспоминания внезапно воскресли вновь. Что способствовало их пробуждению, мы не знаем. Быть может, случайная встреча в свете с графиней Строгановой, а, быть может, только имя героини поэмы. Но не имя Марии, а имя Кочубей. Было так естественно рассказ о Марии Кочубей посвятить Наталье Кочубей. Известно, что самому себе и своей утаенной любви Пушкин отвел место не только в посвящении, но и в самой фабуле своей стихотворной повести. Он поступил по примеру тех художников, которые рисуют иногда собственный портрет на заднем плане большой картины, вмещающей много фигур. Так и здесь, влюбленный в Марию молодой казак, в первоначальных набросках носивший историческое имя Чуйкевича, но ставший безымянным в окончательной редакции, есть не что иное, как силуэт самого влюбленного Пушкина. И это сходство, ясное и несомненное для той, которая должна была узнать звуки, ей прежде милые, неизбежно наталкивало ее на другие сближения. Если б «Полтава» была действительно написана для Марии Раевской, то старого Кочубея пришлось бы отождествить с генералом Раевским, Петра Великого с Николаем Первым. Подобное сближение в других случаях не раз допускалось самим Пушкиным, видевшим даже семейное сходство между двумя государями. Заговор Мазепы оказался бы прообразом заговора декабристов, а роль мятежного гетмана совершенно естественно досталась бы князю Сергею Волконскому, и, следовательно, к нему надобно было бы отнести стихи. Немногим может быть известно, что дух его неукротим, что рад и честно, и бесчестно вредить он недругам своим, что ни единой он обиды с тех пор, как жив, не забывал, что далеко преступны виды старик надменный простирал, что он не ведает святыни, что он не помнит благостыни, что он не любит ничего, что кровь готов он лить, как воду, что презирает он свободу, что нет отчизны для него. С психологической точки зрения очень трудно и даже почти невозможно допустить, чтобы Пушкин написал такие строки о человеке, который в это время находился на каторге, в числе других друзей, товарищей и братьев поэта. Трудность только возрастет, если мы вспомним, что князь Волконский был гораздо старше своей юной жены, так что в отношении ее действительно мог казаться почти стариком, и что его поведение во время суда над декабристами было не особенно благовидно, почему его, казалось, легко обвинить в том, что он не ведает святыни и не помнит благостыни. Из своего сибирского острога декабристы внимательно следили за новинками тогдашней русской литературы, в частности, за всем, что выходило из-под пера Пушкина. Княгиня Мария Волконская, несомненно, читала «Полтаву». Она не могла не понять личных намеков, содержащихся в этой поэме, если бы они относились к ней, и с полным основанием жестоко вознегодовала бы на поэта. А какую роль назначал себе Пушкин? Ведь это себя изобразил он в лице молодого казака, который, пускаясь в путь на север, как известно, больше всего дорожил своей шапкой. За тем, что в ней донос зашит, донос на гетмана злодея царю Петру. Связывать Полтаву с личностью Марии Раевской — это значит предполагать, что Пушкин готов был позавидовать лаврам Шервуда Верного, выдавшего декабристов. Право одного этого соображения достаточно, чтобы поколебать теорию Щеголева, если б даже она не имела никаких других уязвимых мест. Глава эта была уже написана, когда мне попалась книжка Бориса Соколова «Княгиня Мария Раевская и Пушкин. Москва, 1922 год. Издание «Задруга». Борис Соколов, усердный, но совершенно не критический последователь Щеголева, с полнейшей добросовестностью проделывает все отождествления и уподобления, о которых шла речь выше. Лишь темы о доносе он почему-то не коснулся в своем обзоре. Очень жаль. Во имя последовательности и логики следовало бы приписать Пушкину поэтическое намерение донести на декабристов. Донос есть, во всяком случае, более конкретная историческая черта, нежели рост, походка и фигура княгини Марии Волконской, по поводу которых господин Соколов цитирует пушкинские стихи: «Как тополь киевских высот она стройна, ее движения то лебедя пустынных вод напоминают плавный ход, то лани быстрые стремления» и так далее. Замечательно, что, говоря о литературных источниках Полтавы, господин Соколов приводит выдержку из поэмы Рылеева «Войнаровский», где говорится о юной казачке, последовавшей в Сибирь за своим возлюбленным. Она с улыбкою приветной увяла в цвете юных лет, безвременно в Сибири хладной, как на иссохшем стебле цвет, в теплице душной, безотрадной. Курсив из приведенных строк принадлежит самому Борису Соколову. Право, если бы мы не знали доподлинно, что Рылеев повешен 13 июля 1826 года, то, пожалуй, нашелся бы какой-нибудь исследователь, который и в тексте Войнаровского отыскал бы прямые намеки на судьбу княгини Волконской. Но теперь цитата из Рылеева лишь доказывает лишний раз, что не всякое упоминание о Сибири должно быть непременно связываемо с женами декабристов. Применительно к Наталье Кочубей всевозможные сближения действующих лиц поэмы с живыми, реально существовавшими людьми, теряют свою остроту. Муж Натальи Викторовны, граф Строганов, был всего на 5 лет ее старше, и уже это одно исключало всякую опасность отождествления его с Мазепой. Он не устраивал никаких заговоров, а, напротив, делал блестящую карьеру. Для его жены, которая тоже, само собой разумеется, читала Полтаву, это была не ее собственная жизненная история, нелепым образом искаженная, но история ее предков. Непосредственно к себе, если не считать посвящения, она могла отнести только одну строчку эпилога. Там, после упоминания о могилах Искры и Кочубея в Киево-Печерской лавре, описывается наследственный парк Кочубеев. «Цветет в диканьке древний ряд дубов, друзьями насажденных, а не о працах казненных до ныне внукам говорят». Поэма должна также была говорить о казненном пращуре внукам и, в частности, внучке. Такова наша гипотеза об утаенной любви Пушкина и о посвящении Полтавы. В отличие от Щеголева, мы не считаем своего мнения безусловно и неопровержимо доказанным. Это только догадка, наиболее правдоподобная из всех, какие можно построить на основании материалов современного пушкиноведения. Слишком многое остается еще неустановленным и неразъясненным. Так мы не имеем подробных биографических сведений о Наталье Викторовне Кочубей. В частности, не знаем, посещала ли она Крым ранее 1820 года и где была осенью 1828 года, когда Пушкин писал посвящение поэмы. Лишь с крайней осторожностью можно высказать предположение, что она находилась в это время в одном из старинных строгановских поместий на Урале, у сибирской границы. В последнем случае понятно было бы упоминание о Сибири в зачеркнутом варианте, составляющем краеугольный камень всей теории Щеголева, но весьма возможно, что вопрос этот навсегда останется открытым. Если объектом утаенной любви Пушкина в самом деле была графиня Наталья Кочубей, то к каким замечаниям общего характера уполномачивает нас подобное допущение? Какое действие оказала эта любовь на судьбу и поэзию Пушкина? Вопрос этот следует расчленить. Что касается внешних событий, из которых слагалась жизнь поэта, то доля влияния, принадлежавшая Наталье Кочубей, была совершенно ничтожна. Юная графиня не явилась косвенной виновницей изгнания поэта, как Воронцова, или смертельной дуэли, как жена Пушкина, или хотя бы ссоры с другой близкой женщиной, как Анна Керн, возбудившая ревность Осиповой. Наталья Викторовна внушила Пушкину сильную, болезненно напряженную любовь, но сама осталась холодна и равнодушна. Она даже не была кокеткой в отношении его, она просто отвергла его заклинания и мольбы. Зато действие, произведенное на душевную жизнь поэта и на его творчество, было огромно. После кратковременного упадка творческих сил, совпавшего с тем временем, когда любовь была особенно интенсивна, Пушкин нашел в своем чувстве к Наталье Кочубей-Строгановой новый обильный источник поэтического возбуждения, не иссякавший до 1828 года. С воспоминаниями о Наталье Викторовне, кроме Полтавы, можно связать «Кавказского пленника», «Бахчисарайский фонтан», разговор книгопродавца с поэтом, некоторые лирические строфы Евгения Онегина и, наконец, по собственному признанию Пушкина, кое-какие штрихи в характере Татьяны. Несчастная любовь всегда и во все времена была наиболее плодовитой и удачливой музой. Подобно своему сверстнику Гейне, подобно своему младшему современнику Лермонтову, и не говоря уже о более старых примерах Данте и Петрарки, Пушкин обязан неразделенной страсти лучшими минутами своего вдохновения. Но при всем том не следует упускать из виду одно обстоятельство. Всякая поэзия есть утверждение иллюзии в ущерб действительности. Поэзия окутывает лицо мира своим блистательным многоцветным покровом, делает жизнь менее несносной, но зато скрывает и преображает истинные ее черты. Образ Натальи Кочубей, влиявший на поэзию Пушкина, имел по всем вероятиям немного общего с тем житейским образом ее, который, быть может, удастся восстановить когда-либо помощью историка биографических изучений. Юноша Пушкин полюбил девушку, которую звали Наталья Викторовна, и которая была дочерью министра графа Кочубея, а впоследствии сделалась женою генерал-адъютанта Строганова. Но позднее, в течение долгих лет, поэт любил уже не эту девушку, не эту реальную женщину, а свою любовь к ней, за душевное порождение своей фантазии, и своим острым, проницательным умом он, конечно, понимал это. Такого рода замечания необходимо сделать, дабы предохранить себя от ложной романтической идеализации, в которую так легко впасть, рассуждая о сердечной жизни Пушкина. А между тем, такая идеализация была бы здесь неуместна. В своей поэзии Пушкин заплатил богатую дань литературному романтизму, особенно в первой половине 20-х годов. Но в нем самом крепко сидел человек 18-го столетия, чувственный и вместе с тем рассудочный, способный порою увлекаться почти до безумия, но никогда не отдававший себя целиком. Мы имеем право сделать этот вывод, ибо из всех многочисленных любовных увлечений, нами рассмотренных, нельзя указать ни одного, которое подчинило себе вполне душу Пушкина. Кровь бурлила, изображение строило один пленительный обман за другим, но в глубине своего существа поэт оставался тверд, спокоен и угрюм. Он признавался в любви многим, Но в действительности, как правильно указала княгиня Волконская, любил по-настоящему только свою музу. Конец книги. Январь, 1997 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читала Наталья Литвинова.